Глава 28. Евгений. Пока я общался с Алиной и Русланом, у меня из головы не выходила моя Ева. Перед глазами стоял ее мятежный взгляд, когда она пулей выскакивала из машины и яростно хлопала дверью. Упрямая девчонка. В тот момент я отчаянно боролся с желанием рвануть за ней и, закинув на плечо, затолкать обратно в машину, а потом впиться в губы ожесточенным свирепым поцелуем, заглушая выкрики и угрозы. И пусть бы только попробовала сопротивляться. Но я сдержался, газанул так, что запахло паленой резиной, и уехал от греха подальше. Черт знает, что я мог бы натворить в подобном состоянии. Как минимум, сделал бы Еву своей во всех смыслах. Вот только вряд ли она в тот момент этого хотела. За 18 лет я ни разу не видел ее такой злой и взвинченной. Дикая амазонка с горящими глазами. Блять, у меня вставало всякий раз, как я представлял, как она яростно сопротивляется мне, злясь и посылая к черту. Интересно, с каких это пор Ева начала будить во мне такие темные порочные желания? Это ведь моя девочка, которую я боготворил всю жизнь, а теперь мечтаю о том, как мы займемся жестким сексом на заднем сидении автомобиля. Всю дорогу до кофейни я сжимал руль так, что он скрипел от натуги. Мне нужна была передышка. А еще я явно нуждался в быстрой разрядке, чтобы моя голова хоть немного включилась в процесс. С тех пор, как я вернулся в родной город, у меня не было женщины, и, видимо, это было причиной моего помешательства. Уже в кофейне я несколько раз порывался позвонить Еве. Мне так хотелось услышать ее голос, рассмешить какой-нибудь идиотской шуткой, балдея от переливчатого, чарующего смеха. Но каждый раз меня что-то останавливало. Я все еще злился на Еву. Если она хочет быть моей девушкой, то пора уже повзрослеть, а не вести себя как обиженный ребенок. Почему Ева даже не попыталась выяснить, что за женщина мне звонила? Почему так быстро сдалась и поверила в самое плохое? А как же, блядь, доверие? Если она всякий раз будет психовать и убегать от меня, то я 100 раз подумаю, а нужны ли мне такие отношения. Я не привык бегать за женщинами и все время просить прощения непонятно за что, даже если я от этой женщины без ума. За время нашего общения с Алиной и Русланом я немного поостыл и даже решил на обратном пути домой купить большой торт «Молочная девочка». Я знал, что Ева его обожает. А еще я с нетерпением представлял, как буду целовать сладкие губки и слизывать с них остатки крема. Но моим мечтам не суждено было сбыться. Когда я уже вышел из парка и сел в машину, мне позвонили с работы. Сегодня из Берлина прилетал наш директор, и вся компания стояла на ушах. Я должен был выйти на работу только завтра, но до меня уже долетали слухи, что нам предстоит грандиозная проверка. Поэтому я прекрасно понимал, что впереди меня ждут жаркие деньки и бессонные ночи, проведенные в офисе. Но всем этим я собирался загрузиться только завтра, и я охренеть как не был готов к тому, на что меня подбивал мой коллега. «Жень, ты же знаешь нашего босса. Если он сегодня не расслабится с девочками в банке, не напьется как следует, то завтра нам жопа. Он нас всех живьем съест». «Да знаю я прекрасно. Что ты мне рассказываешь?» — гаркнул я в трубку. «Саныч же подготовил культурно-развлекательную программу. Он в этом спец». «Саныч наш в больницу с язвой слег», — выпалил мой собеседник. «И теперь боссу нужен собутыльник, знающий толк в развлечениях». «И ты сразу подумал обо мне?» — мрачно выдавил я, начиная осознавать, как закончится мой сегодняшний вечер. И точно не в постели Евы, как я грезил на протяжении всего дня. В общем, сразу после встречи с Алиной я поехал в аэропорт встречать нашего любимого директора. 50-летний Юрген уже несколько лет разводился со своей женой и люто ненавидел весь женский пол. Правда, его неприятие принимало весьма странные формы. Он стал завсегдатаем стриптиз-клубов и вип-борделей и устраивал у себя дома безумные вечеринки с участием проституток. Ни одно заключение важного контракта или приезд какой-нибудь шишки не обходились без грандиозного вертепа в сауне. Как утверждал Юрген, это укрепляло корпоративный дух. А как по мне, у мужика просто снесло крышу от свободы. Насколько я знаю, он женился еще в 18, и все эти годы его супруга крепко держала яйца Юргена в своем изящном кулачке. Понятно, что, откупившись от своей мегеры половины имущества, Юрген пошел в разнос. И если раньше мне даже нравилось участвовать в этих безумствах, то теперь... Теперь я не хотел никого, кроме Евы. Но работа есть работа. И потом, я надеялся вырваться домой пораньше, чтобы успеть пожелать Еве сладких снов и поцеловать в губы. Так, чтобы потом всю ночь мучиться от эрекции. Было в этом что-то невыносимо сладкое и запретное. Как в старших классах, когда я караулил понравившуюся мне девочку возле подъезда и целовал до густого тумана в голове, пока ее отец не свешивался с балкона и не грозился свернуть мне шею, если я еще раз приближусь к его дочурке. Отец Евы, кстати, тоже запросто мог свернуть мне шею. Коттедж, куда я отвез Юргена сразу после аэропорта, был роскошен. Деревянное трехэтажное здание на берегу небольшого зеркально-тихого озера. Хвойный лес вокруг приглушал все звуки и погружал в нирвану. Я уже бывал здесь и каждый раз кайфовал от дикой нетронутой природы. Хозяева этой элитной сауны постарались на славу, и им удалось сохранить кусочек самобытной русской земли. И поэтому Юрген, немец по происхождению, привозил всех своих иностранных друзей и компаньонов именно сюда. Кто, как не пьяные экспаты, могли по достоинству оценить такую красоту? Припарковавшись во дворе, я вышел из машины и, потянувшись, вдохнул полной грудью. Если бы со мной еще была Ева. Уверен, ей бы понравился этот сказочный дом, пропитанный неповторимым запахом хвои и лесных трав. И озеро, в котором мы могли бы купаться нагишом. И русская просторная баня, стены которой были увешаны березовыми вениками. Я научил бы Еву париться по всем правилам и беспощадно отхлестал бы веником. А потом, сжалившись, сделал бы неторопливый расслабляющий массаж. И напоил бы травяным чаем. И целовал бы так, что у обоих болели бы губы и оглушающе грохотали сердца. Черт. Поняв, что слегка увлекся своими фантазиями, я отмер и, незаметно поправив джинсы в районе ширинки, зашел в дом. Саныч, наша палочка-выручалочка и по совместительству начальник финансового отдела, перед тем, как попасть в больницу, успел договориться с хозяином дома, и холодильник на кухне был под завязку набит деликатесами, а подоконник ломился от спиртного на любой вкус. Я даже разглядел джин-тоник с грейпфрутовым вкусом. О девочках, значит, тоже позаботились. Девушки, кстати, уже были на месте. Одергивая короткие юбчонки, они накрывали стол в просторной гостиной и кокетливо хихикали над шутками друзей Юргена, которые приехали до нас. Крепкие мужики за 40 вели бизнес на две страны, но большую часть времени проводили, как ни странно, в России. Впрочем, ничего удивительного. Здесь иностранцев любили. И чиновники, так охотно берущие взятки, и молоденькие сочные девочки, рядом с которыми немецкие сухопары и жены просто меркли. Пожав руки мужикам, я огляделся. Юрген, скинув с себя галстук, расстегнув рубашку, упал на кресло и тут же ухватился за аппетитный зад одной из прелестниц. Отлично. Если в быстром темпе напоить босса и его друзей, то моей помощи в роли связующего и переводчика больше не понадобится, и я смогу уехать к Еве. За главного можно было оставить нашего айтишника Олега, который неизвестно, как оказался здесь. Парень, конечно, странноватый, но немецко-русским владеет и в случае чего может позвонить мне. «Олежка, сынок, ты, наверное, думал, что здесь проходят воскресные встречи любителей шарат, а тут такой облом!» Приобнял я за плечи высокого худощавого парня, с ужасом взиравшего на импровизированный стриптиз одной из девиц. Олеженька растерянно покосился на меня и подрагивающей рукой поправил очки. Господи, кому пришла в голову мысль позвать сюда этот божий одуванчик? Может, его коллеги по отделу решили поспорить, лишится он сегодня девственности или нет? Евгений Павлович, мне сказали, что я должен выполнить важное задание и дали этот адрес. Ломким голосом проблеял парень. Но, по-моему, произошла ошибка. Тут даже компьютеров нет. А я свой ноутбук не взял, потому что меня торопили. Ну точно, поспорили. Тяжело вздохнув, я потрепал напряженного айтишника по волосам. Олежка, во-первых, прекращай называть меня по имени-отчеству. А во-вторых, расслабься. Компьютер и твоя светлая голова нам понадобятся завтра в офисе. А сегодня босс решил просто устроить небольшой корпоратив в качестве поднятия боевого духа. А где остальные сотрудники? Начал озираться парень. Из нашего филиала здесь больше никого не было, но я сделал вид, что тоже пытаюсь разглядеть знакомые лица. Главное, чтобы Олежка расслабился и согласился остаться тут на ночь, а утром привел в чувство нашего босса. Тогда я смогу свалить уже через пару часов. «Ладно, ты пока осваивайся, выпей пиво, я скоро подойду». Хлопнул я парня по плечу и, не дожидаясь ответа, скрылся из виду. Пообщавшись с гостями, я взял Балтику нулевку и упал на диван. Достав из кармана телефон, я открыл контакт Евы и уставился на ее изображение на заставке. Я сфотографировал девушку неделю назад, подловив ее хохочущую в домашней пижамке. Помню, она тогда что-то рассказывала мне, энергично жестикулируя, а я сидел с идиотской улыбкой до ушей и в открытую любовался ею. Тогда я даже не подозревал, что эта невероятная девочка, способная своим невинно дерзким взглядом свести с ума любого, уже хотела стать моей. Я даже не смел мечтать об этом. А теперь вместо того, чтобы до изнеможения любить свою Еву, сижу почему-то здесь. «Это твоя девушка? Красивая?» Рядом со мной на диван опустилась темноволосая девушка. Я медленно повернул голову и посмотрел незнакомке в глаза. Именно эту девушку я приметил сразу, как только зашел в дом, потому что она была невероятно похожа на Еву. Те же длинные блестящие волосы до самой попы, стройное тело с тонкой талией и упругой грудью второго размера, тот же нежный овал лица и пухлые чувственные губки, так и напрашивающиеся на жадный поцелуй. «Это твоя девушка?» Чуть смущенно повторила свой вопрос незнакомка и кивнула на телефон в моих руках. Переведя взгляд на экран, я улыбнулся и, закрыв Евину фотографию, из-под лобья посмотрел на красотку. «Да, это моя девушка», — тихо ответил я, чувствуя, как теплеет в груди. «А почему ты сейчас не с ней?» — кокетливо улыбнулась девушка, придвинувшись ближе и положив ладошку мне на бедро. Тело, истосковавшееся по женскому теплу, моментально напряглось. Моя новая знакомая это заметила и, эротично выгнувшись, скользнула тонкими пальчиками еще выше. Я резко схватил ее за запястье и отвел руку. «Она ждет меня дома», — отрывисто проговорил я, откидываясь на спинку дивана и закидывая ногу на ногу. Мне нужно было как-то отвлечься. Слишком уж эта девушка была похожа на Еву. Когда она опускала голову и темные волосы густой волной падали на лицо, я не мог отделаться от мысли, что рядом со мной сидит моя девочка. Только вот из одежды на ней были экстремально короткая джинсовая юбка и топик, больше похожий на спортивный лифчик. А еще эта девушка была гораздо более напористой и опытной, чем мелкая. И я понимал, что соблазн выпустить пар с этой красоткой, представляя на ее месте Еву, весьма велик. «А мы и не расскажем, как плохо ты себя вел», будто прочитав мои мысли, шепнула на ухо девушка и, улыбнувшись, мягко поцеловала в шею.